Глава 7. На широкой ладони Сканда лежал увесистый амулет. Щит и одноручный меч с закругленным острием, почти такие же, как у самого Хроки, только крохотные и выточенные, судя по всему, из бронзы. «Ты жрец?» — фыркнул Сакс. «Не очень-то похож». «Я жрец». Для пущей убедительности Хроки еще раз потряс амулетом. «Полтора года назад я был на Скьорне, в древнем святилище Тира, и старший из жрецов Годи благословил меня и подарил этот знак. Потом...» Хроки замялся, покряхтел, но потом все-таки продолжил. «Проклятие! Я был пьян в стельку! Помню, как мы с Сигурдом выхлебали почти 3 ведра медовухи, и вот я уже стою у жертвенного камня на коленях». Старик провел обряд, хотя скорее ему следовало хорошенько отходить нас обоих палкой. «С тех пор я младший служитель Тира, бога битвы и покровителя воинов». Часть лица Хроки, не покрытая темной бородой, стала пунцовой. «Хотя какой из меня жрец? Даже ни одной молитвы не помню». «Это не важно!» Сакс нетерпеливо толкнул Хроки в плечо кулаком. «Ты все равно можешь посвятить Антара своему богу, и тот поможет. Наверное, поможет». «Не знаю, что вы оба задумали, но делайте это быстрее», — проворчал я. Солдаты мелькали все ближе среди деревьев и медленно, но неотвратимо приближались. Через несколько минут они уже будут здесь, и когда ворота монастыря рухнут, рассчитывать на божественное вмешательство будет уже поздно. «Йотуновы кости!» — пробормотал Хроки. «Я попробую! Только не смотри на меня так!» Сканд вытащил из ножен меч и осторожно провел по остро отточенному лезвию пальцем. Кровь тут же выступила. Совсем небольшая капелька, но ее хватило. Хроки едва слышно бормотал что-то себе под нос и чертил на моих щеках какие-то символы. «Тейвас! Райда! Совула! Подожди, не дергайся!» Хроки даже высунул кончик языка от напряжения. «Маннас! Готово! Чувствуешь что-нибудь?» Ничего я не чувствовал. Ни особого прилива сил, ни присутствия чего-то или кого-то свыше. Только легкое покалывание и холодок на коже от подсыхающей на ночном ветру крови Хроки. Впрочем, на что они надеялись? На столб света, падающий с небес, на глаз, взывающий к новообращенному приспешнику Тира, или на появление божества собственной персоной. А потом я услышал гул. Поначалу едва заметный, но с каждым мгновением все усиливающийся, будто откуда-то издалека к монастырю приближалось что-то могучее. Крыша подо мной завибрировала, а потом дрогнула сама земля. Со остроконечного шпиля храма с карканьем сорвалась стая ворон. Сканды во дворе притихли, и даже Тен Олаф чуть вжал голову в могучие плечи. Я обернулся в сторону леса. Похоже, там все это тоже почувствовали. Вереница факелов замерла и снова двинулась вперед, только когда земля перестала дрожать. «Добрый знак», — прошептал Хроки. «Тир принял тебя. Боги с нами!» «Божественное служение. Тир. Обряд завершен. Слово сказано и скреплено кровью. Отныне вы обретаете покровителя, бога войны Скандов. Доблесть воителя принесет вам славу, и с каждым вашим подвигом возрастет и могущество Тира. Служите верно, и ваш покровитель наградит вас особым даром. Ранг посвященный. Разблокирована ветка умений. Старшие руны — Тир. Разблокирована ветка умений. Гальд — Тир. Вы получаете 625 очков опыта». «Неплохо бы». Сакс задрал голову и посмотрел наверх. «Может, это Таранис гневается? Ты призвал чужого бога на его земли?» «Таранис не гневается». Я оттолкнулся ладонями и слез с конька. «Спускаемся. Времени мало». Я скользнул лопатками по мягкой соломе, съезжая вниз, и спрыгнул с крыши. «Время, время, время. пара минут, чтобы разобраться, какие плюшки отсыпал мне суровый сканский бог по имени Тир. Интерфейс послушно выкатил мне две сложных ветвящихся цепочки обилок и целых три умения на выбор, два в старших рунах и одно в гальде. Тейвас – могущественная руна, главный символ самого бога войны. Начертанная на оружии служителем Тира, она делает любую сталь еще смертоноснее. Эффект – плюс 10% к базовому урону оружия. Стоимость – базовая – 15 очков духа. Продолжительность – базовая – 30 минут. Альгис – древний знак защиты. Начертанный на теле или доспехах воина, альгис дарует даже обнаженной коже крепость камня. Эффект – плюс 7% к вычету урона персонажа, на которого накладывается умение. Стоимость – базовая, 15 очков духа. Продолжительность – базовая, 30 минут. Песня битвы. В сердце сечи ищет. Воин доброй славы. Встаньте, дети Одина, против стали звонкой. Эффект – плюс 1 к силе, плюс 1 к ловкости – для всех персонажей в радиусе 10 метров. Стоимость – базовая, 30 очков духа. Продолжительность – базовая, 20 минут. Нет времени разбираться. Два свободных очка обилок. Неплохо бы хапнуть обе руны. Польза от них все-таки побольше, чем от гальда. Но синяя шкала духа не бесконечная. Два бафа на каждого бойца в отряде Тена Олафа мне не потянуть. Выходит, лучше ограничиться менее эффективным, зато массовым усилком. Я по-быстрому отметил нужные умения — Тейвас и песню битвы. «Взываешь к сканскому богу?» — негромко поинтересовался Сакс. Он пошевелил пальцами в воздухе, и мне захотелось заехать себе по лбу. «Опять! Надо следить за руками!» «Вроде того!» — кивнул я. «И как здесь бафать?» Чуть ниже шкалы духа появились две крохотные иконки, похожие на направленную вверх стрелку руна Тейвас и кричащий викинг в рогатом шлеме, видимо, исполняющий песню битвы. Но как я ни пытался нажать на эти кнопочки, не происходило ровным счетом ничего. Что за дичь? А если... Я поднял воющую ведьму и дыхнул на лезвие. На стали тут же выступила дымка испарины. Совсем небольшое пятнышко, но его хватило, чтобы быстро начертить пальцем руну Тейвас. Внимание! На вас действует Тейвас. Повышение базового урона оружия. Воющая ведьма. 10%. Продолжительность 30 минут. Вот как оно оказывается. Никаких тебе щелчков по кнопкам интерфейса. Хочешь заюзать баф? Изволь поработать руками. По одной стрелочке на каждое оружие, на каждого бойца в пати. И каждому придется подойти вплотную, теряя по 15 очков духа. Синяя шкала мерцала и понемногу восстанавливалась. Но медленно, слишком медленно. Аккуратно раздвигая плечами бородатых здоровяков, я уже знал, что делать. Местное колдовство было очень уж требовательно к некой, скажем так, достоверности. И если руны приходилось рисовать вручную, то и гальд наверняка активировался только голосом. «В сердце сечи ищет воин доброй славы! Встаньте, дети Одина, против стали звонкой!» «Внимание! На вас действует песня битвы. Плюс 1 к силе, плюс 1 к ловкости. Продолжительность 20 минут. «Что ты там бормочешь, Склав?» Надо мной нависла громадная фигура Тена Олафа. «Опять твое колдовство?» Колдовство и правда работало. Рядом со стрелочкой Тейвас появился еще один активный эффект. Если описание меня не обманывало, то весь отряд получил по единичке силы и ловкости. Вот только Тен, похоже, не слишком-то обрадовался. «Антор поможет нам, мой Тен!» Хроки вовремя оказался тут как тут, ненавязчиво прикрывая меня. «Склав слышит голос богов! С нами сам Тир, смотри!» Руна Тейвас уже растаяла на лезвии воющей ведьмы, но, видимо, вид у Хроки, настырно тыкающего пальцем в сталь, оказался более чем убедительным. Тен чуть склонил голову на бок, явно заинтересовавшись, и я тут же начертил еще одну руну на мече Хроки. Никаких сообщений интерфейс на этот раз не выдал, но шкала духа просела еще. Значит, положенные 15 очков с меня все-таки списались. «Тей вас!» Хроки потряс заколдованным клинком перед самым носом Тена. «Сила и доблесть!» «И верно! Добрый знак!» — усмехнулся Тен. «Если уж даже Склав слышит богов, значит, Тир на нашей стороне. К бою!» «Мой Тен, позвольте лучникам занять крыши!» Я начертил руну и на мече Тена. «Хорошо, если получится подстрелить кого-нибудь до того, как они сломают ворота». Тен не возражал. Не знаю, как ощущали бафы местные неписи и ощущали ли вообще, но сканды явно поверили и в мой особый дар, и в могущество закорючек, которые я рисовал пальцем на мечах, топорах и секирах. Сакс покрутил в руках набафленный лук покойного дядьки Кэва, недоверчиво вглядываясь в крохотную стрелочку, нацарапанную ногтем, и полез на крышу. «Выглядишь паршиво!» — негромко буркнул Хроки и чуть оттянул меня в сторону от выстроившихся за бафами бойцов. «Будто неделю не спал!» Похоже, напряжение сказывалось и на внешнем виде Антера. Физически я ощущал себя превосходно, но опустошенная синяя шкала давала о себе знать, награждая мой аватар какими-нибудь синяками наполовину лица или нездоровой бледностью. Руну на очередном протянутом мне топоре я чертил, что называется, без души. Судя по тому, что система не списала с меня оставшиеся несколько очков духа, баф не сработал. И на этот раз рисунок остался лишь рисунком, не обратившись в магическую руну. Может, и к лучшему. Голова соображала все хуже и хуже. Я даже не сразу понял, чему радуется Сакс, закричавший что-то с крыши. «Попал!» Мой новоявленный приспешник ловко перехватил зажатую в зубах стрелу и снова натянул лук. «Теперь прячутся!» Имперские солдаты не только укрывались, но и, похоже, не стеснялись огрызаться. Длинная стрела с желто-красным оперением вонзилась в землю буквально в паре шагов от меня. «К стенам!» — скомандовал Тен. «Готовьтесь держать ворота!» Я вместе с остальными бойцами поспешил укрыться от стрел и вжался лопатками в холодные камни. Отсюда я мог только кое-как разглядеть Сакса, раз за разом натягивающего лук. Крыша рядом с ним была уже вся истыкана стрелами, но сам он, похоже, не пострадал. Интересно, что вообще происходит там, снаружи? Я бесцеремонно оттер Хроки от занятого места, шагнул к воротам и кое-как отыскал достаточно большую щель около петли, прямо на уровне глаз. «Думаешь что-нибудь разглядеть?» — усмехнулся Хроки. «В такой-то темнотище?» И все же я видел достаточно. Точнее, больше угадывал по факелам и теням, плясавшим среди деревьев. Имперцы надвигались из леса, и там, где их больше не скрывали спасительные ветви и стволы, выстраивались в строй. Плотный ряд щитов, этакая бронированная черепаха, ощетинившаяся мечами и копьями, вырастала прямо на моих глазах и неторопливо ползла к воротам. Лучники и арбалетчики, похоже, остались в тени деревьев и методично били по монастырю. Их я почти не опасался. Сакса и других наших стрелков надежно скрывали и стены, и темнота. Но когда имперская черепаха все-таки достигнет ворот, придется полагаться только на мечи и топоры, которых у нас почти втрое меньше».